Авентюра 32. О том, как Данквард убил Блёделя. Меж тем был к битве Блёдель уже вполне готов. Пошло с ним 10 сотен испытанных бойцов в зал, где с прислугой Данквард сидел и пировал. Там скоро меж героями раздор забушевал. Когда к столам бургундов направил Блёдель шаг, поднялся Данквард с места и гунну молвил так: «Вам, государь мой Блёдель, мы рады, как всегда. Поведайте, что вас прийти заставило сюда». Надменно Блёдель бросил: «Не радуйся, пришлец, приход мой означает, что ждет тебя конец. Расплатишься ты ныне за братнюю вину, за то, что Хагеном сражен был Зигфрид в старину». Воскликнул Данквард: «Полно! Уже ли мы должны жалеть о том, что были к друзьям приглашены? Когда скончался Зигфрид, мне было мало лет, и не обязан я держать за смерть его ответ. Его убили Гунтер и Хаген, а за это тебе платить придется с обоими в родстве ты. Бургунды, защищайтесь, вам больше нет спасенья, и кровью вашей утолит Кримхильда жажду мщенья». «Коль вы, — ответил Данквард, — стоите на своем, мне жаль, что столковаться пытался я с врагом, и выскочил проворно из-за стола герой, вытаскивая на ходу клинок булатный свой. Одним ударом гунну снес голову он с плеч и, пнув ее ногою, сказал такую речь: «Сей свадебный подарок ты в гроб возьмешь с собою, хотя невесту Нудунга и не назвал женою. Пусть к ней теперь другие затеют сватовство. Ты гнался за приданым и получил его». О замыслах Кримхильды был Данквард извещен, сумел доброжелателя найти межгуннов он. Едва лишь рухнул Блёдель, как все его вассалы оружие обнажили, не мешкая немало, и ринулись на челядь бургундских королей. Но горько поплатились те, кто в бой втянул гостей. Возвысил голос Данквард и крикнул землякам: «Друзья, теперь вам ясно, что здесь готовят нам и для чего Кримхильда нас зазвала к себе? Сражайтесь, если умирать, так умирайте. Умирать в борьбе». Кто был не при оружии, тот в ход пустил скамью, столы, кувшины, стулья. Сгодилось все в бою. У смельчаков и слуги бывают смельчаками. На гуннах челядь шишаки дробила рундуками. Без шлемов и доспехов дрались бургунды так, что выбит был из зала вооруженный враг. 500 или больше гуннов та схватка унесла. Ручьями с победителей кровь недругов текла. Узнал с прискорбьем каждый, кто Эцелю служил, что голову в сраженье безвременно сложил высокородный Блёдель с толпой мужей своих. Брат Хагена со слугами повинны в смерти их. Вооружились гунны 2000 числом, и прежде чем прослышал их государь о том, ворвались в двери зала лавиною кольчужной и в бой вступили с челядью почти что безоружной. Как ни старались вормсцы напор врага сдержать, сломило их упорство языческая рать. Хотя они и были отважными людьми, им всем до одного в тот день пришлось полечь костьми. Резни кровопролитней от века не бывало. 12 вассалов у Данкварта не стало. Допало 9000 слуг и простых бойцов, и только сам он уцелел под натиском врагов. Умолкли шумы, крики, стенанья отзвучали, и зал, окинув взором, исполненным печали, сказал бесстрашный Данквард: «Мертвы мои друзья, и с гуннами лицом к лицу один остался я». Ремень щита на локте стянул потуже он, и о мужьях поплакать заставил многих жен, хоть сыпались удары дождем на смельчака, немало обогрил кольчуг он острием клинка. Сын Альдриана молвил: «С дороги, гунны, прочь! Здесь духота такая, что мне дышать не вмочь. Хочу за дверь я выйти и воздуха глотнуть». И прорубил герой мечом себе из зала путь. Когда разгоряченный он выскочил во двор, там снова подступили враги к нему в упор. Тот, кто еще не видел дел совершенных им, мнил, что нетрудно справиться с бургундом удалым. Воскликнул смелый Данквард: «Когда бы знал мой брат, как Этцелевы люди сейчас меня теснят! Давно помог мне Хаген, иль пал со мною здесь! Дай бог, чтоб кто-нибудь ему успел доставить весть!» Сказали гунны: «Будешь ты сам таким гонцом, когда твой труп безгласный мы к Хагену снесем. Пусть боль и скорбь впервые проймут его до слез. Тебе не жить, ты Этцелю большой ущерб нанес». Ответил он: «Вы правы, трем нашим королям я о коварстве вашем поведать должен сам. Вы лучше не грозитесь, а дайте мне дорогу, кровь кой-кому пустить могу, еще я, слава богу». Врагов рассеял Данквард ударами клинка, но гунны стали копья метать издалека. Так много их застряло в щите бойца, что он был тяжестью немалую, в движениях стеснен. Отбросил щит воитель и ринулся вперед. Теперь решили гунны: от нас он не уйдет. Но витязь не сдавался, а бился втрое злей. Стяжал он славу в этот день отвагою своей. Со всех сторон бросались мужи Кримхильды в бой. Помериться с бургундом хотел из них любой, а Данквард шел на гуннов, как вепрь на свору псов. Кто и когда смелей, чем он, мечом крушил врагов? Дымились лужи крови на всем пути его. Никто не мог бы лучше явить пример того, как надлежит в сражении вести себя бойцу. Вот так он и пробил себе дорогу ко дворцу. Едва там стали слышны ударов лязг и стук, у стольников и кравчих все выпало из рук. Раздался крик к оружию, и встречен был храбрец толпою новых недругов у входа во дворец. «Уйдите-ка с дороги», — сказал герой устало, — «не ввязываться в схватку вам, стольники, пристало, а королю с гостями прислуживать честь честью. Прочь с лестницы я тороплюсь к своим владыкам с вестью». Тех, кто его пытался наверх не допустить, сумел мечом тяжелым воитель укротить, а прочие бежали, такой он страх внушил. Да, много Данквард в этот день чудесных дел свершил. Примечание к 32-й авентюре. Меж тем был к битве Блёдель уже вполне готов. Действие, описываемое в авентюре 31-й, внезапно прерывается переходом в зал, где пируют оруженосцы бургундов. На то время, пока происходит схватка над телом поверженного Данквартом Блёделя, в зале, где сидят Этцель со знатными гостями, ничего не происходит. Действие тут возобновится лишь с приходом Данкварта с вестью о происшедшем. Как уже отмечено, В эпосе нет параллельного развития событий, но лишь последовательное. Уже ли мы должны жалеть о том, что были к друзьям приглашены? Расправа над бургундами, которую замыслила Кримхильда, ужасна. Помимо того, что жертвы мести должны пасть ее родичи, еще и тем, что при этом попираются все законы гостеприимства. «Когда скончался Зигфрид, мне было мало лет. Эти слова Данкварта противоречат тому, что рассказывается в первой части «Песни о Нибелунгах». Он участвовал в поездке Гунтера к Брюнхильде. Авентюры 6 и 7. «А за это тебе платить придется с обоими в расцветы. По германским обычаям месть распространялась не только на убийцу и его ближайших родственников, но и на более далеких сородичей. Важно было нанести ощутимый ущерб роду врага. Пало 9000 слуг и простых бойцов. Гибель бургундов распадается на серию эпизодов, следующих один за другим, в соответствии с принципом восхождения по феодальной лестнице. Сперва погибают рядовые воины, затем вассалы все более высокого ранга, пока, наконец, очередь не доходит до королей и Хагена. Соответственно, первоначально гибнут большие массы 9000 оруженосцев, потом же описываются отдельные поединки между знатными господами, и изображение боевых сцен из суммарного становится все более индивидуализированным. Таким образом, в песне нарастает чувство напряжения. Тенденция максимально увеличивать численность участников походов и сражений отличает песнь о Нибелунгах не только от более ранних версий того же сказания, но и от рыцарского романа, герой которого обычно действует в одиночку. Умолкли шум и крики, стенанья отзвучали, контраст яростного движения и грохота боя с одной стороны и тишины и усталости, сменяющих их по окончании схватки с другой, неоднократно повторяется в этой части эпопеи. Строфы 2008, 2078, 2227. «Как вепрь на свору псов» — сравнение бойца с вепрем было распространено в германской поэзии. Строфа 2001. Конец примечаний.